Возможно, ты действительно столкнулась с каким-либо препятствием и поэтому не смогла ко мне приехать. Следующей осенью я вернусь в Александрию и буду опять тебя ждать до самого конца судоходного сезона. Там я оставил все свои вещи, даже не взяв с собой ни одной книги. Если ты вдруг не застанешь меня в порту, мой адрес будет значиться в банковской конторе. Однако мое сердце подсказывает мне, что, несмотря на печальный опыт прошлой осени, я и этой точно так же с надеждой буду встречать в порту каждый корабль из Италии. Не знаю, хватит ли у тебя терпения дочитать мое письмо до конца. Я сделал все возможное, чтобы хоть как-то оживить его. На самом же деле, я воспринимаю все намного серьезнее, чем ты это можешь заключить из написанного. Вся моя жизнь прошла в метаниях между эпикуром и портальной школой, между удовольствиями и аскетизмом. Примечание. Место в Афинах, где Зенон проводил занятия по философии. Но тебе, как и мне, хорошо известно, что существует разница между удовольствиями и любовью. В удовольствиях можно упражняться, как в атлетике или в плавании. А встретить человека, с которым чувствуешь, что именно ради него ты появился на свет, это необыкновенное и невероятное ощущение. О, моя Тулия, я рожден для тебя, и мое глупое сердце бесконечно твердит, что и ты рождена для меня. Только вспомни о наших вечерах среди роз в Б. И все же не воспринимай слишком серьезно то, что я рассказывал тебе о предсказании. Для меня не важно, что твои горделивые уста с улыбкой произнесут. Этот Маркус так и остался неизлечимым мечтателем, потому что, если бы я не был таковым, ты бы меня не любила. А если ты любишь меня до сих пор, то я не могу найти этому иного подтверждения. Яффа — это старинный сирийский порт. Какое счастье написать тебе, о Тулия! Не забывай же меня. Нет ни одного корабля, который отправлялся бы в Брундизиум до окончания Пасхи. Итак, я отправлю это письмо из Иерусалима. Письмо второе. Марк приветствует Тулию. Сегодня праздник Пасхи, и я пишу тебе из форта Антонии, находящегося внутри святого города Иерусалима. Со мной случилось нечто, о чем я даже не мог догадываться, и чему до сих пор не могу отдать определение. О, Тулия, я нахожусь в полном смятении и пишу тебе в надежде объяснить самому себе происшедшее. Я более не испытываю предосудительного отношения к предсказаниям, и, быть может, никогда его не испытывал, даже если иногда говорил или писал об этом. Сейчас я полностью уверен, что решение приняло. И если бы я даже захотел, то все равно ничего бы не смог изменить. До сих пор не могу понять, какие силы руководили мной. Расскажу все по порядку. Мы остановились на том, что я собирался на базаре в Яффе нанять осла. Это я и предпринял, несмотря на обилие других предложений, обещавших мне куда более легкое путешествие. Итак, я без промедления покинул побережье, присоединившись к последним паломникам, которые направлялись в Иерусалим. Мой осел оказался кротким и хорошо выдрессированным животным. Во время всего путешествия не доставил мне никаких хлопот. Позже он столько раз проходил путь от Яффы до Иерусалима и от Иерусалима до Яффы, что прекрасно знал каждый колодец, каждую стоянку, каждую деревню и каждый постоялый двор. Думаю, более подходящего проводника мне вот позже испытывала ко мне наилучшие чувства. Поскольку я ни разу не сел на него верхом, даже на крутых спусках, ограничиваясь тем, что шагал рядом с ним. От Яффы до Иерусалима оставалось всего лишь два перехода. Однако предполагалось, что путешествие по гористой местности будет более утомительным, чем по ровной дороге. Но ничего подобного. Иудея — это великолепное по красоте место, полное садов. Проходить по таким краям доставляет сущее наслаждение. Миндальные деревья в долинах уже цвели, только в ландах на протяжении всего пути вдоль дороги растет множество красивых цветов. Я чувствовал себя отдохнувшим и словно помолодевшим. Настолько было приятно шагать, как во времена молодости, когда я увлекался спортивными дисциплинами.